В Рязани в вагон загрузились работники линейного УВД в количестве 7 человек плюс собака. Все 3 часа, пока поезд шел до Мичуринска, они работали в 8-м купе и опрашивали пассажиров. Собака возложенных на нее надежд не оправдала. Правда, она явно почувствовала, что Ольга в купе была, но магия сделала свое дело, и вместо того, чтобы облаять девушку, псина подползла к ней, умильно повизгивая и доброжелательно помахивая хвостом, чем вогнала своего проводника в ступор. «Если бы я была уверена, что магия сработает, я бы вам не открылась», – откровенно сказала Ольга майору в своем купе, где все наконец собрались после дачи показаний. «Фактически я обошлась и без вашей помощи». «Это как сказать», – усмехнулся майор. «Удостоверением мне все же помахать пришлось. К нам у полиции уже далеко не такое трепетное отношение, как раньше, но все еще уважают. В этом деле у них много неясностей, а началось все с вас. Если бы не я, могли бы из поезда снять для дальнейшей работы. Да и что это меняет?» «Вы правы», – со вздохом сказала Ольга. «Ничего это не меняет. Обещание я все равно выполню. Только хочу заранее предупредить, что в вашем молчании об услышанном заинтересованы не только мы с Игорем, но и Рогожин. Если бы не ваши с ним отношения и не то, что я чувствую, что вы к нам доброжелательно настроены, ничего бы вы от меня не услышали. Пока не высадится полиция, заснуть все равно не получится. Так что я вам сейчас все и расскажу». Все она, естественно, не рассказала, но больше половины своей короткой биографии майору выложила. «Вижу, что вы мне не поверили», – подвела она итог по окончании своего рассказа. «У вас с собой оружие есть?» «Не то, чтоб совсем не поверил», – задумчиво ответил Сажин. «Просто уж слишком бредовые вещи вы говорите. Хотя 4 трупа без признаков насильственной смерти – это весомый аргумент. А оружие, конечно, есть. Оно у вас на предохранителе? Вот хорошо. Попробуйте его достать». Майор привычным движением запустил руку под пиджак и выхватил из наплечной кобуры пистолет. «АПС», – сказала Ольга, сидевшая на противоположной лавке, подбрасывая в руки табельный ствол майора. «Хорошая машинка. У чеченов был такой же. Дадите как-нибудь пострелять?» Игорь Васильевич ничего не ответил, ошеломленно рассматривая свою пустую руку. «Как это у тебя получилось?» – спросил Игорь. «Ты и раньше могла двигаться очень быстро, но не настолько же?» «Первый раз это получилось в купе чеченцев», – пояснила девушка. «Время как будто замерло, давая мне возможность легко от них уворачиваться. Видимо, такое стало возможно из-за сильной энергетической подпитки. Держите, дядя, свою пушку». «А в оружии откуда разбираешься? Ты же его никогда и в руки не брала». «Ну, почему же не брала?» Ольга сделала вид, что обиделась. «Сам же меня в тир водил. Помнишь, как я из воздушки стреляла?» «А если без шуток, то ты плохо слушал свою бывшую жену. Она же тебе рассказывала о моих возможностях. Я имею в виду по части боя». «Что-то такое было по поводу телохранителя и разных стилей боя. Мне, Игорь, чего только в голову не вложили. Только все, кроме рукопашного боя, давали только в теории. Я могу стрелять почти из любого стрелкового оружия, хотя сама не сделала ни одного выстрела. Умею управлять 10 наиболее распространенных моделей автомобилей, но ни разу не сидел за рулем. А из правил дорожного движения знаю только то, что нельзя ехать на красный свет. Ну и дальше в том же духе. Ну что, Игорь Васильевич, поможете бедной и беззащитной инопланетянке? Или заложите ее своему руководству сразу по возвращению?» «Никому я вас закладывать не собираюсь», – буркнул Сажин, пряча пистолет. «Вы фактически ни в чем не виноваты. Кроме того, вы мне действительно симпатичны. Да и Рогожину я сильно обязан». «Через 15 минут уже Мичуринск», – сказал Игорь, посмотрев на время на дисплее мобильного телефона. «Сейчас наша бравая полиция выгрузится, и мы сможем укладываться». Полицейские действительно сошли в Мичуринске, забрав с собой трупы и все вещи погибших, но двух сотрудников для чего-то оставили в злосчастном купе. «А, черт!» – выругалась Ольга. «Надо ж нам было так задержаться со сном!» «Ничего», – успокоил ее Игорь. «Прибываем в 12 с копейками, так что выспаться успеешь». «При чем здесь это?» «Я просто проголодалась. Знаешь, как трудно заснуть на голодный желудок?» «Возьми пирожок с яблоками, инопланетянка», – предложил Сажин, доставая из сумки небольшой кулек. Жена положила на дорогу. «Спасибо, товарищ майор. Правильная у вас жена. И пирожки вкусные печет, жаль, только маленькие. Только аппетит разожгла». «Держи, вымогательница!» Игорь Васильевич передал еще один пирожок. «Но это последний. Наедаться на ночь еще вреднее, чем спать голодный. Все, давайте спать. Игорь, запри, пожалуйста, дверь». Утро проснулись поздно, поэтому нормально завтракать не стали. Обошлись чаем и пирожками Сажина, который Игорь Васильевич разделил по-братски. «Потерпи», – сказал Игорь недовольной жене. «Через час прибываем, а до дома рукой подать, там уже и позавтракаем». «Скорее пообедаем. Я до дома после этих пирожков слюной зайду». «Так сколько вы говорили вам лет?» 28? Поддел ее майор. «А по поведению я бы дал лет 13. «Так кто прожитых, а биологических скоро уже 16. А молодой растущий организм нужно кормить. А муж на жене вообще ни в чем экономить не должен». «Оля, перестань. Завтраки по вагону возили, но мы их проспали. А сейчас идти в вагон-ресторан... Давай лучше мы сейчас выйдем, а ты переоденешься».